Глава 1083. «И куда подевался старик?» — спросила распрягавшая лошадей Рекка. Хаджар уже собирался ответить, как аристократка, по совместительству двойной агент запретного города и тайной канцелярии, вскинула ребром ладонь и покачала головой. «Избавь, пожалуйста, от оскорблений моего разума своей наглой ложью», — попросила она, продолжая работу. Хаджар только пожал плечами. Он подошел к тому, который все это время смотрел на другой берег реки. «Поражает, правда?» — с восхищением и легкой завистью просвистел теперь уже бывший аристократ. Скрестив на груди руки, в одной из которых сжимал горлянку, Том наблюдал за скапливающимися на этой стороне полноводной реки новыми визитерами Ласкера, столицы империи Ласкан. «Поражает», — не стал отрицать Хаджар. В образе Данатана имелось свое безусловное величие. Все эти золотые купола, бесчисленные дворцы, огромные стены, поднимавшиеся до самих облаков. Три лучшие школы боевых искусств, стоявшие на холмах в различных частях молодой столицы. Ведь Данатан действительно был молод. Его строительство заложил безвременно почивший отец нынешнего императора, а сам город увидел свое непосредственное рождение и стремительный бурный расцвет лишь при Моргане. Прошлая же столица Дарнаса была разрушена в очередной попытке растащить империю на части. Казалось, после того, как враг, все тот же Ласкан, пронзил страну в самое сердце, уже ничто не заставит ее воспрянуть из пепла. Но Морган Бесстрашный имел на этот счет свое собственное, разительно отличающееся мнение. Как теперь знал Хаджар, император, когда погибла вся его семья, был сокрыт в секте лунного света. Там он обучился боевым искусствам, а также тактике, стратегии, светским интригам и прочим премудростям. Неудивительно, что император относился к секте как ко второму дому. Возможно, поэтому он и отправил именно Хаджара, чтобы уничтожить его, потому что знал, что главное не камни, из которых сложен дом, а тот дух, который делает его местом, куда хочется вернуться. Старый дом Дарнаса, его первая столица, была разрушена до основания. Но дух ее жил в людях, и эти люди создали Данатан, что в переводе с древнего наречия означает «бессмертный Дарн». А дарнами когда-то называли простых крестьян, занятых в поле. Да, вот так, если покопаться в истории, многие-многие эпохи назад, когда Эрхард собрал свою гигантскую империю из всех 100 королевств региона Белого Дракона, на том месте, где сейчас находился разросшийся Дарнас, простирались бескрайние пахотные поля, кормившие всю столь же бескрайнюю страну. Вопросы логистики, естественно, отложим в сторону. Сейчас Хаджар чувствовал, что Морган прекрасно понимал. Он не оставит себе все знания и наследие лунного света, а передаст их, чтобы сохранить дух секты. И этот долгоиграющий ход стал прозрачен, когда Хаджар посмотрел на древнюю столицу Ласкана. Еще во времена эпохи, вернее эпох 100 королевств, она уже была столицей какого-то государства. Кажется, в переводе на современный язык оно называлось «Сад сатиров», и именно так теперь именуется дворцовый комплекс императора, которому на данный момент исполнилось лишь 3 года, а регент-мать настолько свихнулась после смерти супруга, что до сих пор кормит сына грудью. Но Хаджар полагал, что это лишь слухи и своеобразная политическая кампания со стороны Моргана. Что же до Ласкера, то один лишь взгляд на стены давал понять, что перед тобой не просто город или речной порт, а нечто монументальное, древнее. пережившее столько веков и тысячелетий, что оно обрело собственный дух. Огромные крепостные башни, которые являлись частью единого защитного комплекса, поднимались на 3, а то и 4 километра к небу. Сколько весила одна подобная башня и сколько требовалось для ее сооружения, Хаджар даже не брался хоть приблизительно представлять, а просить о расчете нейросеть. Мало ли, опять ошибку выдаст и спать уйдет. Каждая из круглых башен, которых около центральных ворот высилось лишь 6, была украшена сверху острыми зубцами по сотне метров в высоту. Они рассекали облака, а их вершины сверкали подозрительными драгоценными камнями. Учитывая, что Хаджар видел их даже отсюда, можно было представить, каковы их титанические габариты. После круглых башен, спустя несколько сотен метров сплошной стены, шли башни прямоугольные, но уже меньшего размера. Затем снова круглые, и так до тех пор, пока окружность не смыкалась на южных вратах. Вся стена, которая казалась даже массивнее и больше той, что оберегала Данатан, в итоге выглядела сросшимися, гипертрофированными в своих размерах фортовыми укреплениями. Будто какой-то огромный ребенок, играясь в своей песочнице, сомкнул их воедино. Но даже это меркло по сравнению с тем, что находилось в самом центре города. И можно было подумать, что там, посередине Ласкера, должен располагаться сад сатиров, но это не так. Там, зеркально отраженные, возвышались, теряясь за облаками, 2 огромные колонны. На вершине каждой из них восседала огромная гарпия, чьи крылья уже поднялись за спиной, но застыли, так и не сделав первого взмаха. Обращенные друг к другу ликами, полными покоя и просветления, они формировали нечто вроде разорванного круга. «Интересно, это действительно правда или просто преувеличение?» Говорят, что в Ласкер можно попасть только на закате и на рассвете, как, собственно, и покинуть его. Не верю во все эти байки. Вы здесь впервые, да? Да, достопочтенный торговец. Можно и без почестей. Все мы здесь, на северных вратах, торговцы. И, видимо, не самые удачливые, раз пришли на своих двоих, а не прилетели к небесному причалу. Ваша правда. «Не буду убеждать, просто смотрите сами». Подобные разговоры звучали всюду на берегу полноводной реки. Хаджар вместе с отрядом стоял поодаль на холме, откуда открывался чарующий вид на поднимавшееся над холмами солнце. Первые огненно-золотые лучи окрасили небо оттенками осени, а сам город, рассеченный надвое каналом, вспыхнул лесным пожаром. Говорят, в Ласкер можно было попасть только на рассвете или закате, когда 2 гарпии обнимали в страстном порыве небесное светило. «Смотрите, смотрите! Не может быть! Про отцы! Теперь я могу рассказать им, что видел в своей жизни все!» Солнце поднималось все выше, и то, что раньше казалось речным портом, приводящим внутрь города, прямо под своды стены из башен, вдруг начало приобретать очертания моста. Огненного моста, который рассек речную гладь. «Поторапливайтесь!» — закричали на берегу. «Мост продержится лишь 1/4 часа. После этого, если не хотите платить пошлину за небесный причал, придется ждать вечера или следующего дня». И народ потянулся к городу. Они ступали по гребням речных волн, окрашенных в огонь рассветным солнцем, застывшим внутри крыльев гарпий. Казалось, они идут среди пылающей воды, но на самом деле ступали по крепкому камню. Камню, который становился материальным и видимым лишь на рассвете и закате. И это была настолько древняя магия, что ни один город в семи империях не мог похвастаться подобным. Ласкер был стар, старше, чем многие знали, а некоторые подозревали. И Хаджар чувствовал это. Идя по каменному мосту, скрытому среди волн, он чувствовал, как наступает ногами на саму историю. «Ну, понеслась», — вздохнул Том. Хаджар не мог с ним не согласиться.